Глава 25. Разговор с голым инженером. Chapter 25. Conversation with the naked engineer. Появление Остапа Бендера в редакции предшествовал ряд немаловажных событий. Остап Бендер's appearance in addition was preceded by a number of important events. Не застав Эрнеста Павловича днем, квартира была заперта. Without having found Ernest Pavlovich in the afternoon, the apartment was locked. И хозяин, and owner, вероятно, possibly, был на службе. Was on service. Великий комбинатор решил зайти к нему попозже. The great schemer decided to come to it later. А пока что расхаживал по городу. For now walked up and down on the city. Томясь жаждой деятельности. Pining for thirst of activity. Он переходил улицы. It passed streets. Останавливался на площадях. Stopped on the areas. Делал глазки милиционеру. Did eyes to the militiaman. Подсаживал дам в автобусы и вообще имел такой вид. Placed ladies in buses and in general had such appearance. Будто бы вся Москва с ее памятниками. As if all Moscow with its monuments. Трамваями. By trams. Мосель-промщицами. Мосель-промщица. Церковками. Церковка. Вокзалами и афишными тумбами собралась к нему на раут. Stations and affishing curbstones gathered to it for a reception. Он ходил среди гостей. It went among guests. Мило беседовал с ними и для каждого находил теплое словечко. Lovely talked to them and for everyone found a warm word. Прием такого огромного количества посетителей несколько утомил великого комбинатора. Reception of such huge number of visitors tired the great schemer a little. К тому же был уже шестой час. Besides, there was the sixth hour. И надо было отправляться к инженеру Щукину. Also, it was necessary to go to engineer Щукин. Но судьба судила так. But the destiny judged so, что прежде чем свидеться с Эрнестом Павловичем, that before seeing Ernest Pavlovich, Остапу пришлось задержаться часа на два для подписания небольшого протокола. Остап had to be late at about 2 o'clock for signing of the small protocol. На театральной площади великий комбинатор попал под лошадь. On Theater Square the great schemer got under a horse. Совершенно неожиданно на него налетело робкое животное белого цвета и толкнуло его костистой грудью. Absolutely unexpectedly on it flew a shy animal of white color and pushed it with a bony breast. Бендер упал. Бендери fell. Обливаясь потом. Being dripping with sweat. Было очень жарко. Was very much hot. Белая лошадь громко просила извинения. The white horse loudly apologized. Остап живо поднялся. Остап vividly rose. Его могучее тело не получило никакого повреждения. His mighty body did not receive any damage. Тем больше было причин и возможностей для скандала. That was the reasons and possibilities for scandal more. Гостеприимного и любезного хозяина Москвы нельзя было узнать. The hospitable and kind owner of Moscow could not be learned. Он в развалку подошел к смущенному старичку-извозчику и треснул его кулаком по ватной спине. It waddlingly suited to the confused old man to the carrier and burst his fist on a wadded back. Старичок терпеливо перенес наказание. The old man patiently transferred punishment. Прибежал милиционер. The militiaman came running. Требую протокола, с пафосом закричал Остап. I demand the protocol. With pathos Остап cried. В его голосе послышались металлические нотки человека. In its voice metal notes of the person were heard. Оскорбленного в самых святых своих чувствах. Offended in the most sacred feelings. И. And. Стоя у стены малого театра. Standing at a wall of small theater. На том самом месте. On that place. Где впоследствии будет сооружен памятник великому русскому драматургу Островскому. Where the monument to great Russian playwright Ostrovsky subsequently will be built. Остап подписал протокол и дал небольшое интервью набежавшему Персидскому. Остап signed the protocol and gave small interview Рон Персидский. Персидский не брезговал черной работой. The Persidsky did not disdain manual labor. Он аккуратно записал в блокнот фамилию и имя потерпевшего и помчался далее. He accurately wrote down in a notebook a surname and a name of the victim I rushed off further. Остап горделиво двинулся в путь. Остап proudly set out. Все еще переживая нападение белой лошади и чувство запоздалое сожаление. Still enduring attack of a white horse and feeling an overdue regret. Что не успел дать извозчику и по шее. That did not manage to give to the carrier and on a neck. Остап. Остап. Шагая через две ступеньки. Walking through two steps. поднялся до седьмого этажа Щукинского дома. Rose to the seventh floor of the Щукинский house. Здесь на голову ему упала тяжелая капля. Here the heavy drop fell on the head to it. Он посмотрел вверх. He looked up. Прямо в глаза ему хлынул с верхней площадки небольшой водопадик грязной воды. Directly in eyes to it rushed from the top platform small. Водопадик. Dirty water. За такие штуки надо морду бить. For such pieces it is necessary to beat a muzzle. Решил Остап. A step solved. Он бросился наверх. It rushed upward. У двери Щукинской квартиры. At a door of the Щукинский apartment. Спиной к нему. Back to it. Сидел голый человек. The naked person sat. Покрытый белыми лишаями. Covered with white herbaces. Он сидел прямо на кафельных плитках. He sat directly on tiles. Держась за голову и раскачиваясь. Holding the head and being shaken. Вокруг головы была вода. Round naked there was a water. Вылившаяся в щель квартирной двери. Poured out in a crack of a room door. О-о-о. Oh. Стонал голый. Grown naked. О-о-о. Oh. Скажите. Tell. Это вы здесь лейте воду? Спросил Остап раздраженно. It you here pour water? Остап asked is angry. Что это за место для купания? Вы с ума сошли. What it for a place for a bathing? You became crazy. Голый посмотрел на Остапа и всхлипнул. The naked looked at Остап and sobbed. Слушайте. Listen. Гражданин. Citizen. Вместо того, чтобы плакать. Instead of crying. Вы. You. Может быть. Can be. Пошли бы в баню. Посмотрите. Would go to a bath. Look. На что вы похожи? Прямо какой-то пикадор. On what you are similar. Directly any picador. Ключ. Key. Замычал инженер. Замычал. Engineer. Что ключ? Спросил Остап. What key? Остап asked. От КВВ в антиры. From КВ. In. Вардиры. Где деньги лежат? Where money lies. Голый человек икал с поразительной быстротой. The naked person hiccuped with amazing speed. Ничто не могло смутить Остапа. Nothing could confuse Остап. Он начинал соображать. He started to think. И когда? And when? Наконец. At last. Сообразил. Thought. Чуть не свалился за перила от хохота. Did not fall down nearly for a handrail from a laughter. Бороться с которым было бы все равно бесполезно. To fight with which it would be all the same useless. Так вы не можете войти в квартиру. Но это же так просто. So you cannot enter into the apartment? But same it is so simple. Стараясь не запачкаться голова. Trying not to be soiled about naked. Остап подошел к двери. Остап approached to the door. Сунул в щель американского замка длинный желтый ноготь большого пальца и осторожно стал поворачивать его справа налево и сверху вниз. Put in a crack of the American lock a long yellow nail of a thumb and carefully began to turn it from right to left and from top to down. Дверь бесшумно отворилась. The door was silently opened. И голый с радостным воем вбежал в затопленную квартиру. And naked with a joyful wee howl ran into the flooded apartment. Шумели краны. Cranes rustled. Вода в столовой образовала водоворот. Water in a dining room formed whirlpool. В спальне она стояла спокойным прудом. In a bedroom it stood a quiet pond. По которому тихо. On which it is silent. Лебединым ходом. Swan course. Плыли ночные туфли. Bedroom slippers floated. Сонные рыбьи стайкой сбились в угол окурки. Sleepy fish flock stubs got off in a corner. Воробьяниновский стул стоял в столовой. The Vorobyaninovsky chair stood in a dining room. Где было наиболее сильное течение воды. Where there was the strongest current of water. Белые бурунчики образовались у всех его четырех ножек. White burunchiks were formed at all his four legs. Стул слегка подрагивал и... The chair slightly shook and, казалось, it seemed, собирался немедленно уплыть от своего преследователя, was going to departure immediately from the persecutor. Остап сел на него и поджал ноги. Остап sat down on it and drew in feet. Пришедший в себя Эрнест Павлович, the come to the senses Ernest Pavlovich, с криками «Пардон! Пардон!» with shouts «Sorry! Sorry!» точка закрыл краны. Closed cranes. Умылся и предстал перед Бендером голый до пояса и в закатанных до колен мокрых брюках. Washed and appeared before Bendery naked to a belt and in the wet trousers rolled up to knees. «Вы меня просто спасли!» — возбужденно кричал он. «You simply rescued me!» — he heatedly shouted. «Извините!» «Excuse!» «Не могу подать вам руки!» I cannot submit you a hand. Я весь мокрый. I all wet. Вы знаете. You know. Я чуть с ума не сошел. I slightly did not descend from mind. К тому. To that. Видно. It is visible. И шло. Also went. Я очутился в ужасном положении. I came to be in awful situation. И Эрнест Павлович. And Ernest Pavlovich. Переживая вновь страшное происшествие. Enduring again terrible incident. То омрачаясь. That being saddened. То нервно смеясь. That nervously laughing. Рассказал великому комбинатору подробности постигшего его несчастья. Told to the great schemer of a detail of the misfortune which have comprehended it. Если бы не вы. If not you. Я бы погиб. I would be lost. Закончил инженер. The engineer finished. Да. Yes. Сказал Остап. Остап old. Со мной тоже был такой случай. With me too there was such case. Даже похуже немного. Even is worse a little. Инженера настолько сейчас интересовало все. The engineer so all now interested. Что касалось подобных историй. That concerned similar stories. Что он даже бросил ведро. That he even threw a bucket. Которым собирал воду. Which collected water. И стал напряженно слушать. Also began to listen tensely. Совсем так. Absolutely so. Как с вами? As with you. Начал Бендер. Beginnings of Bendery. Только было это зимой? Only there was it in the winter. И не в Москве. And not in Moscow. А в Миргороде. And in Mirgorod. В один из веселеньких промежутков между Махно и Тютюником в 19-м году. In one of cheerful intervals between Machno and Tutunik in the 19th year. Жил я в семействе одном. I lived in family one. Хохлы отчаянные, типичные собственники. Одноэтажный домик и много разного барахла. Crests desperate. Typical loners. The one-storied lodge and is a lot of different junk. Надо вам заметить. It is necessary to you to notice. Что насчет канализации и прочих удобств в Миргороде есть только выгребные ямы. That about the sewerage and other conveniences in Mirgorod there are only cesspools. Ну? Well. И выскочил я однажды ночью в одном белье прямо на снег. Простуды я не боялся. Дело минутное. Also I jumped out once at night in one linen directly on snow. I was not afraid of cold. Business minute. Выскочил и машинально захлопнул за собой дверь. Jumped out and mechanically slammed behind itself a door. Мороз. Градусов 20. Frost. Degrees 20. Я стучу. Не открывают. I knock. Do not open. На месте нельзя стоять. Замерзнешь. Стучу и бегаю. On a place it is impossible to stand. You will freeze. I knock and run. Стучу и бегаю, не открывают. I knock and. Бегаю, не. Open. И. And главное, main thing, в доме ни одна сатана не спит. In the house any Satan does not sleep. Ночь страшная. Night terrible. Собаки воют. Dogs howl. Стреляют где-то. Shoot somewhere. А я бегаю по сугробам в летних кальсонах. And I run on snowdrifts in summer underpants. Целый час стучал. The whole hour knocked. Чуть не подох. Did not die nearly. И почему? And why? Вы думаете? Will invent. Они не открывали, имущество прятали. They did not open. Property hid. Зашивали керенки в подушку. Sewed up kerenka in a pillow. Думали. Thought. Что с обыском. That with a search. Я их чуть не поубивал потом. I nearly did not kill them then. Инженеру все это было очень близко. All this was very close to the engineer. Да. Yes. Сказал Остап. Остап old. Так это вы инженер Щукин. So it you engineer Щукин? Я. I. Только уж вы. Only you. Пожалуйста. Please. Никому не говорите. Speak to nobody. Неудобно. Inconveniently. Право. Right. О. Oh. Пожалуйста. Enter ну. Please. Enter. Well. Тет-а-тет. In private. В четыре глаза. In four eyes. Как говорят французы. As Frenchmen speak. А я к вам по делу. And I to you on business. Товарищ Щукин. Companion Щукин. Чрезвычайно буду рад вам служить. I will be extremely glad to you to serve. Grand merci. Grand thanks. Дело пустяковое. Business trifling. Ваша супруга просила меня к вам зайти и взять у вас этот стул. Your spouse asked me to come and take to you from you this chair. Она говорила. She spoke. Что он ей нужен для пары. That it is necessary to it for pair. А вам она собирается прислать кресло. And to you it is going to send a chair. Да. Yes. Пожалуйста, воскликнул Эрнест Павлович. Please, Ernest Pavlovich exclaimed. Я очень рад. I am very glad. И зачем вам утруждать себя? Я могу сам принести. And why to you to trouble itself? I can bring itself. Сегодня же. Today. Нет. No. Зачем же? Для меня это сущие пустяки. Why? For me it is an utter nonsense. Живу я недалеко. I live nearby. Для меня это не трудно. For me it is easy. Инженер засуетился и проводил великого комбинатора до самой двери. The engineer began to fuss and saw the great schemer to the door. Переступить которую он страшился. To cross which it feared. Хотя ключ был уже предусмотрительно положен в карман мокрых штанов. Though the key was already providently put in a pocket of wet trousers. Бывшему студенту Иванополу был подарен еще один стул. To the former student Ivanopoulou one more chair was presented. Обшивка его была. Its covering was. Правда? Truth. Немного повреждена. It is a little damaged. Но все же это был прекрасный стул и к тому же точь в точь как первый. But nevertheless it was the fine chair and besides exactly as the first. Остапа не тревожила неудача с этим стулом. Остап was not disturbed by failure with this chair. Четвертым по счету. The fourth. Он знал все штучки судьбы. He knew all features of destiny. В стройную систему его умозаключений темной громадой врезался только стул. In harmonious system of his conclusions dark bulk врезался only chair уплывший в глубину сварного двора Октябрьского вокзала departed in depth of a welded yard of the October station. Мысли об этом стуле были неприятные и навевали тягостное сопение. Thoughts on this chair were unpleasant and cast a burdensome sopping eye. Великий комбинатор находился в положении рулеточного игрока. The great schemer was in situation of the roulette knee player. Ставящего исключительно на номера. Putting only on numbers. Одного из той породы людей. One of that breed of people. Которые желают выиграть сразу в 36 раз больше своей ставки. Which wish to win at once in 36 times more the rate. Положение было даже хуже. Концессионеры играли в такую рулетку. Situation even was worse. Concessionaires played such roulette. Где зеро приходилось на 11 номеров из 12. Where the zero was the share of 11 numbers from 12. Да и самый 12-й номер вышел из поля зрения. And the most 12th number left a field of vision. Находился черт знает где и. There was a devil knows where and. Возможно. Probably. Хранил в себе чудесный выигрыш. Stored in itself a wonderful prize. Цепь этих горестных размышлений была прервана приходом главного директора. The chain of these sad reflections was interrupted with arrival of the executive director. Уже один его вид возбудил в Остапе нехорошие чувства. Already one its look raised bad feelings in Остап. Ого, сказал технический руководитель. Wow, the technical lead told. Я вижу. I see. Что вы делаете успехи. That you make progress. Только не шутите со мной. Only do not joke with me. Зачем вы оставили стул за дверью, чтобы позабавиться надо мной? Why you left a chair behind a door? To have fun over me? Товарищ Бендер. Companion of Bendery. Пробормотал предводитель. The leader murmured. Ах. Ah. Зачем вы играете на моих нервах? Несите его сюда скорее. Why you play on my nerves? Bear it here rather. Несите, вы видите. Bear. You see. Что новый стул. That new chair. На котором я сижу. On which I sit. Увеличил ценность вашего приобретения во много раз. Increased value of your acquisition many times over. Остап склонил голову на бок и сощурил глаза. Остап inclined the head on one side and squinted. Не мучьте дитю. Not. Мучьте дитю. Забасил он. Забасил. It. Наконец. At last. Где стул? Почему вы его не принесли? Where chair? Why you did not bring it? Сбивчивый доклад Ипполита Матвеевича прерывался криками с места. Ипполит Матвеевич's confused report interrupted shouts from a place. Ироническими аплодисментами и каверзными вопросами. Ironical applause and tricky questions. Воробьянинов закончил свой доклад под единодушный смех аудитории. Воробьянинов finished the report under unanimous laughter of audience. А мои инструкции? Спросил Остап грозно. And my instructions? Остап terribly asked. Сколько раз я вам говорил? How many time I spoke to you? Что красть грешно? Еще тогда? What to steal guilty? Still then, Когда вы в Старгороде хотели обокрасть мою жену. When you in Stargorода wanted to rob my wife. Мадам Грицацуеву. Madam Грицацуева. Еще тогда я понял. Still then I understood. Что у вас мелкоуголовный характер. That you have a мелкоуголовный character. Самое большое. The biggest. К чему смогут привести вас эти способности. To what can lead you these abilities. Это 6 месяцев без строгой изоляции. These are 6 months without strict isolation. Для гиганта мысли и отца русской демократии масштаб как будто небольшой. For the giant of thought and the father of Russian democracy scale as though small. И вот результаты. And here results. Стул. Chair. Который был у вас в руках. Which you had in hands. Выскользнул. Slipped out. Мало того. Besides. Вы испортили легкое место. Попробуйте нанести туда второй визит. You spoiled an easy place. Try to pay there the second visit. Вам этот авессалом голову оторвет. Счастье ваше. To you this авессал will tear off the head. Your happiness. Что вам помог идиотский случай? That you were helped by an idiotic case. Не то сидели бы вы за решеткой и напрасно ждали бы от меня передачи. Not that you would sit at a lattice and in vain transfer would wait from me. Я вам передачу носить не буду. I to you will not carry transfer. Имейте это в виду. Have it in a look. Что мне Гекуба? Вы мне в конце концов не мать? What to me Джекуба? You to me eventually not mother. Ни сестра и ни любовница. Not sister and not mistress. Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич. Сознававший все свое ничтожество. Understanding all the pettiness. Стоял понурясь. Stood. Понурясь. Вот что. Hear that. Дорогуша. Darling. Я вижу полную бесцельность нашей совместной работы. I see full aimlessness of our collaboration. Во всяком случае работать с таким малокультурным компаньоном. In any case to work with such partner lacking culture. Как вы. As you. Из 40% представляется мне абсурдным. From 40% it is represented to me absurd. Волен с неволенс. Воленс неволенс. Но я должен поставить новые условия. But I should lay down new conditions. Ипполит Матвеевич задышал. Ипполит Матвеевич began to breathe. До этих пор он старался не дышать. Till this time he tried not to breathe. Да. Yes. Мой старый друг. My old friend. Вы больны организационным бессилием и бледной немочью. You are sick with all organizational powerlessness and pale. Немочью. Соответственно, этому уменьшаются ваши паи. According to it, your shares decrease. Честно. Honest. Хотите? 20%. Want? 20%. Ипполит Матвеевич решительно замотал головой. Ипполит Матвеевич resolutely rolled up the head. Почему же вы не хотите? Вам мало. Why you do not want? You have not enough? M мало. It is M not enough. Но ведь это же 30 тысяч рублей. Сколько же вы хотите? But after all same 30,000 rubles. How many you want? Согласен на 40. It agrees 40. Грабеж среди бела дня, сказал Остап. Robbery in broad daylight, Остап old. Подражая интонациям предводителя во время исторического торга в Дворницкой. Imitating intonations of the leader during the historical bargaining in the Dvornitsky. Вам мало 30 тысяч? Вам нужен еще ключ от квартиры. To you few 30,000? The flat key is necessary to you still? Это вам нужен ключ от квартиры? It the flat key is necessary to you. Пролепетал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич uttered indistinctly. Берите 20. Take 20. Пока не поздно. While the getting is good. А то я могу раздумать. And I can change mind that. Пользуйтесь тем. Use that. Что у меня хорошее настроение. That I have a good mood. Воробьянинов давно уже потерял тот самодовольный вид. Воробьянинов already lost long ago that self-satisfied look. С которым некогда начинал поиски бриллиантов. With which there is no time began searches of brilliance. Лед. Ice, который тронулся еще в Дворницкой. Which got underway still in Dvornitsky. Лед. Ice. Гремевший. Rattling. Трескавшийся и ударявшийся о гранит набережной. Bursting and hitting about a granite of the embankment. Давно уже измельчил и стаял. Long ago already crushed and melted. Льда уже не было. Ice anymore was not. Была широко разлившаяся вода. There was widely spread water. Которая небрежно несла на себе Ипполита Матвеевича. which carelessly bore on itself Hillite Matveevich, швыряя его из стороны в сторону, throwing it here and there, то ударяя его о бревно, that hitting it about a log, то сталкивая его со стульями, that pushing together it with chairs, то уныся от этих стульев, that carrying away from these chairs, невыразимую боязнь чувствовал Ипполит Матвеевич, inexpressible fear was felt by Hillite Matveevich, все пугало его, everything frightened it, по реке плыли мусор, on the river floated garbage, нефтяные остатки, oil remains, пробитые курятники, punched hen houses, дохлая рыба, dead fish, чья-то ужасная шляпа, someone's awful hat, может быть, perhaps, это была шляпа отца Федора. It was the hat of Father Fyodor. Утиный картузик. Duck. Картузик. Сорванный с него ветром в Ростове, кто знает, конца пути не было видно. Broken from it a wind in Rostov. Who knows? The end of a way it was not visible. К берегу не прибивало. To the coast did not beat. А плыть против течения бывший предводитель дворянства не имел ни сил. And to go against the stream the former leader of the nobility had no forces, нежелание, desires, его несло в открытое море приключений, it bore to the high sea of adventures, глава, 26, два визита, head 26, two visits, подобно распеленатому малютке, it is similar распеленатый to the baby, который, which, не останавливаясь ни на секунду, without stopping for a second, разжимает и сжимает восковые кулачки, unclenches and compresses wax cams, двигает ножонками, moves nozhanka, вертит головой, twirls by the head, величиной в крупное антоновское яблоко, in size in large antonovsky apple, одетое в чепчик, dressed in a cap, и выдувает изо рта пузыри, also blows from a mouth bubbles, а весалом из Нуренков находился в состоянии вечного беспокойства. A vessel из Нуренков was in a condition of eternal concern. Он двигал полными ножками. It moved full legs. Вертел выбритым подбородочком. Spit the shaved chin. Издавал ахи, производил волосатыми руками такие жесты. Published. Ахи. And made hairy hands such gestures. Будто делал гимнастику на резинках. As if did gymnastics on elastic bands. Он вел очень хлопотливую жизнь. He conducted very busy life. Всюду появлялся и что-то предлагал. Everywhere appeared and something offered. Несясь по улице. Rushing down the street. Как испуганная курица. As scared chicken. Быстро говорил вслух. Quickly spoke aloud. Словно высчитывал страховку каменного. As if calculated an insurance stone. Крытого железом строения. Structure covered by iron. Сущность его жизни и деятельности заключалась в том, the essence of his life and activity consisted in that, что он органически не мог заняться каким-нибудь делом, that it integrally could not be engaged in any business, предметом или мыслью больше, чем на минуту, subject or thought it is more than for a minute, если острота не нравилась и не вызывала мгновенного смеха. If the sharpness was not pleasant and did not cause instant laughter. Из Нуренков не убеждал редактора. Из Нуренков did not convince the editor. Как другие. As others. Что острота хороша и требует для полной оценки лишь небольшого размышления. That the sharpness is good and demands for a full assessment of only small reflection. Он сейчас же предлагал новую остроту. He now offered a new sharpness. Что плохо. That is bad. То плохо. That is bad. Говорил он. He spoke. Конечно. Certainly. В магазинах А. Весалым Владимирович производил такой сумбур. In shops A. Весал Владимирович made such confusion. Так быстро появлялся и исчезал на глазах пораженных приказчиков. So quickly appeared and disappeared in the face of struck salesmen. Так экспансивно покупал коробку шоколада. So expansive bought a box of chocolate. Что кассирша ожидала получить с него по крайней мере рублей 30. That the cashier expected to receive from it at least rubles 30. Но из Нуренков. But из Нуренков. Пританцовывая у кассы и хватаясь за галстук. Hopping at cash desk and catching at a tie. Как будто его душили. As though him smothered. Бросал на стеклянную дощечку измятую трехрублевку и. Threw on a glass plate the crumpled threerublевка and. Благодарно блея. It is grateful bleating. Убегал. Escaped. Если бы этот человек мог остановить себя хоть бы на два часа. If this person could stop itself though at 2 o'clock. Произошли бы самые неожиданные события. There would be most unexpected events. Может быть. Perhaps. Изнуренков присел бы к столу и написал прекрасную повесть. Изнуренков would sit down to a table and wrote the fine story. А может быть. And can be. И заявление в кассу взаимопомощи о выдаче безвозвратной ссуды. And the statement in mutual aid cash desk about delivery of the non-repayable subsidy. Или новый пункт к закону о пользовании жилплощадью. Or new point to the law on using a living space. Или книгу «Умень и хорошо одеваться и вести себя в обществе». Or the book «It is good to umen I to put on and behave in society». Но сделать этого он не мог. But make it could not. Бешено работающие ноги уносили его. Without restraint working feet carried away it. Из двигающихся рук карандаш вылетал. From moving hands the pencil took off. Как стрела. As arrow. Мысли прыгали. Thoughts jumped. Изнуренков бегал по комнате. Изнуренков ran on a room. И печати на мебели тряслись. And the press on furniture shivered. Как серьги у танцующей цыганки. As earrings at the dancing gypsy. На стуле сидела смешливая девушка из предместья. On a chair the fun-loving girl from the suburb sat. Ах! Ah! Ах! Ah! Вскрикивала Весалым Владимирович. Screamed a Vesel Vladimirovich. Божественно. Царица голосом и взором свой пышный оживляет пир. Ах! Divinely. The queen a voice and a look the magnificent recovers a feast. Ah! Ах! Высокий класс. Ah! High class. Точка вы, королева Марго. You, queen Margo. Ничего этого не понимавшая королева из предместья с уважением смеялась. Anything it not understanding queen from the suburb ears faithfully laughed. Ну? Well. Ешьте шоколад. Eat chocolate. Ну? Well. Я вас прошу. I ask you. Точка. Ах. Ah. Ах. Ah. Точка. Очаровательно. Charmingly. Он поминутно целовал королеве руки. He constantly kissed to the queen of a hand. Восторгался ее скромным туалетом. Admired its modest toilet. Совал ей кота и заискивающе спрашивал. Put it a cat and with captation asked. Правда? However. Он похож на попугая. Лев, лев, настоящий лев. Скажите. It is similar to a parrot. Lion. Lion. Real lion. Tell. Он действительно пушист до чрезвычайности. It is really fluffy to a чрезвычайность. Точка. А хвост, хвост. Скажите. And tail. Tail. Tell. Это действительно большой хвост. Ах. It is really big tail. Ah. Потом кот полетел в угол. Then the cat departed to a corner. И Авесалым Владимирович. And a Vesel Vladimirovich. Прижав руки к пухлой молочной груди. Having pressed hands to a chubby dairy breast. Стал с кем-то раскланиваться в окошко. Began with. Кем-то. To exchange bows in a window. Вдруг в его бедовой голове щелкнул какой-то клапан. Suddenly in his mischievous head any valve clicked. И он начал вызывающе острить по поводу физических и душевных качеств своей гости. And he started to make jokes defiantly concerning physical and sincere qualities of the guest. Скажите. Tell. А эта брошка действительно из стекла. Ах, ах, какой блеск. And it is a brooch really from glass? Ah, ah, what shine. Точка, вы меня ослепили. You blinded me. Честное слово. My word upon it. Точка. А скажите. And tell. Париж действительно большой город, там действительно Эйфелева башня. Paris really big city? There really Eiffel Tower? Точка. Ах, ах. Ah. Ah. Точка. Какие руки? What hands? Точка. Какой нос? What nose? Точка. Ах. Ah. Он не обнимал девушку. He did not embrace the girl. Ему было достаточно говорить комплименты. To it was to pay compliments enough. И он говорил без умолку. And he talked without a stop. Поток их был прерван неожиданным появлением Остапа. The stream them was interrupted with Ostap's unexpected appearance. Великий комбинатор вертел в руках клочок бумаги и сурово допрашивал. The great schemer played with piece of paper and severely interrogated. Изнуренков здесь живет. Это вы есть? А Весалым Владимирович тревожно вглядывался в каменное лицо посетителя. Изнуренков here lives? It you also are? A Vesel Vladimirovich it is disturbing peered into a deadpan of the visitor. В его глазах он старался прочесть. In his eyes he tried to read. Какие именно претензии будут сейчас предъявлены? Штраф ли это за разбитое при разговоре в трамвае стекло? Which claims will be now shown, whether a penalty it for broken at conversation in a tram glass? Повестка ли в наш суд за неплатеж квартирных денег? The agenda in People's Court for non-payment of lodging money. Иди прием подписки на журнал для слепых. Go reception of a subscription to the magazine for the blind. Что же это? That it. Товарищ. Companion. Жестко сказал Бендер. Rigidly told Бендери. Это совсем не дело, прогонять казенного курьера. It at all did not put, to banish the state courier. Какого курьера? Ужаснулся Изнуренков. What courier? Изнуренков was terrified. Сами знаете какого. Know what? Сейчас мебель буду вывозить. Now furniture I will take out. Попрошу вас. I will ask you. Гражданка. Citizen. Очистить стул? To clear a chair. Строго проговорил Остап. Остап strictly spoke. Гражданка. Citizen. Над которой только что читали стихи самых лирических поэтов. Over which just read verses of the most lyrical poets. Поднялась с места. Rose from a place. Нет. Сидите, закричал Изнуренков. No. Sit, Изнуренков cried. Закрывая стул своим телом. Closing a chair the body. Они не имеют права. They have no right. Насчет прав молчали бы. About the rights would be silent. Гражданин, сознательным надо быть. Citizen. Conscious it is necessary to be. Освободите мебель. Закон надо соблюдать. Release furniture. The law should be observed. С этими словами Остап схватил стул и потряс им в воздухе. With these words Остап seized a chair and shook by it in air. Вывожу мебель, решительно заявил Бендер. I take out furniture, resolutely declared Бендери. Нет. No. Не вывозите. Do not take out. Как не вывожу? As I do not take out. Усмехнулся Остап. Остап grinned. Выходя со стулом в коридор. Leaving with a chair in a corridor. Когда именно вывожу? When I take out. А вассалом поцеловал у королевы руку и... A vassal kissed at the queen a hand and... Наклонив голову... Having inclined the head. Побежал за строгим судьей. Ran for the strict judge. Тот уже спускался по лестнице. That already came downstairs. А я вам говорю... And I speak to you. Что не имеете права. That have no right. По закону мебель может стоять две недели. Under the law the furniture can stand 2 weeks. А она стояла только 3 дня, может быть. And it stood only 3 days. Perhaps. Я уплачу. I will pay. Изнуренков вился вокруг Остапа. Изнуренков curled round Остап. Как пчела. As bee. Таким манером оба чутились на улице. To such manners both were out in the street. А Весалом Владимирович бежал за стулом до самого угла. A Vesel Vladimirovich ran behind a chair to the corner. Здесь он увидел воробьев. Here he saw sparrows. Прыгавших вокруг навозной кучи. Jumping round a manure heap. Он посмотрел на них просветленными глазами. He looked at them brightened up eyes. Забормотал, забормотал, всплеснул руками и... Threw up the hands and, заливаясь смехом, roaring with laughter, произнес, said, высокий класс, ах, ах, high class, ah, ah, точка, какой поворот темы, what turn of a subject, увлеченный разработкой темы, keen on development of a subject, Изнуренков весело повернул назад и, Изнуренков cheerfully turned back and, подскакивая, jumping up, побежал домой. Ran home. О стуле он вспомнил только дома. He remembered a chair only houses. Застав девушку из предместья, стоящей посреди комнаты. Having found the girl from the suburb standing in the middle of a room. Остап отвез стул на извозчике. Остап brought a chair on the carrier. Учитесь. Study. Сказал он Ипполиту Матвеевичу. He told to Hilit Matveevich. Стул взят голыми руками. The chair is taken bare-handed. Даром. For nothing. Вы понимаете? You understand? После вскрытия стула Ипполит Матвеевич загрустил. After chair opening Hilit Matveevich became sad. Шансы все увеличиваются. Chances everything increase. Сказал Остап. Остап old. А денег ни копейки. And money копек. Скажите. Tell. А покойная ваша теща не любила шутить. And your late mother-in-law did not like to joke. А что такое? And what the such? Может быть. Perhaps. Никаких бриллиантов нет. No brilliants are present. Ипполит Матвеевич так замахал руками. Hilit Matveevich so waved hands. что на нем поднялся пиджачок. That on it the jacket rose. В таком случае все прекрасно. In that case, everything is fine. Будем надеяться. Let's hope. Что достояние Иванопула увеличится еще только на один стул. That Ivanopoulos' property will increase by one chair. А вас? About you. Товарищ Бендер. Companion of Bendery. Сегодня в газетах писали. Today in newspapers wrote. Заискивающе сказал Ипполит Матвеевич. He lied Matveevich with captation told. Остап нахмурился. Остап frowned. Он не любил. He did not love. Когда пресса поднимала вой вокруг его имени. When the press lifted howl round his name. Что вы имелете? В какой газете? What do you grind? In what newspaper? Ипполит Матвеевич с торжеством развернул станок. Ипполит Матвеевич with a celebration developed machine. Вот здесь. Here. В отделе, что случилось за день. In department that happened in a day. Остап несколько успокоился. Остап calmed down a little. Потому что боялся заметок только в разоблачительных отделах. Наши шпильки и злоупотребителей под суд. Because was afraid of notes only in exposing departments. Our hairpins and zloupotrebitili under court. Действительно. Really. В отделе, что случилось за день, non parelio было напечатано. In department that happened in a day. Non parelio. Was printed. Попал под лошадь. Got under the horse. Вчера на площади Сверлова попал под лошадь извозчика номер 8974 ГР. Yesterday on Sverdlov Square got under a horse of the carrier number 8974 ГР. О. Lake. Бендер. Бендери. Пострадавший отделался легким испугом. The victim got off light. Это извозчик отделался легким испугом. This is the carrier got off light. А не я. Instead of I. Ворчливо заметил он. Peevishly noticed the lake. Бендер. Бендери. Идиоты. Пишут. Idiots. Write. Пишут. И сами не знают. Write. And do not know. Что пишут. That write. Ах. Это. Станок. Ah. It is machine. Очень. Very much. Очень приятно. Very pleasantly. Вы знаете. You know. Воробьянинов. Воробьянинов. Что эту заметку? That this note. Может быть, can be. Писали, wrote. Сидя на нашем стуле, забавная история, великий комбинатор задумался. Sitting on our chair, amusing story. The great schemer reflected. Повод для визита в редакцию был найден. The reason for visit to edition was found. Осведомившись у секретаря о том, having inquired at the secretary about that, что все комнаты справа и слева во всю длину коридора заняты редакцией. That hall rooms on the right and at the left in all length of a corridor are occupied with addition. Остап напустил на себя простецкий вид и предпринял обход редакционных помещений. Ему нужно было узнать. Остап put on a plain look and undertook round of editorial rooms. He needed to learn. В какой комнате находится стул? In what room there is a chair? Он влез в местком. It got in местки. Где уже шло заседание молодых автомобилистов? Where already there was a meeting of young motorists. И так как сразу увидел, and as at once saw, что стула там нет, that the chair there is not present, перекочевал в соседнее помещение, removed to the next room. В конторе он делал вид, in office he pretended, что ожидает резолюции. В отделе рабкоров узнавал, that expects the resolution. In department of worker correspondence learned, где здесь, where here. Согласно объявлению. According to the announcement. Продается макулатура. В секретариате выспрашивал условия подписки. The waste paper is on sale. In the secretariat inquired terms of subscription. А в комнате фельетонистов спросил. And in a room of filetonists asked. Где принимают объявления об утере документов. Where accept announcements of an utter of documents. Таким образом он добрался до комнаты редактора. Thus it reached a room of the editor. Который, which, сидя на концессионном стуле, sitting on a concession chair, трубил в телефонную трубку, blew in a receiver. Остапу нужно было время, Остап needed time, чтобы внимательно изучить местность, attentively to study the district. Тут, here, товарищ редактор, companion editor, на меня помещена форменная клевета, on me the uniform slander is placed, сказал Бендер, told Бендери. Какая клевета? Спросил редактор. What slander? The editor asked. Остап долго разворачивал экземпляр станка. Остап long developed the machine copy. Оглянувшись на дверь. Having looked back on a door. Он увидел на ней американский замок. He saw on it the American lock. Если вырезать кусочек стекла в двери. If to cut out a glass slice at doors. То легко можно было бы просунуть руки и открыть замок изнутри. That easily it would be possible to push hands and to open the lock from within. Редактор прочел указанную Остапом заметку. The editor read the note specified by Остап. В чем же вы? In what you? Товарищ. Companion. Видите клевету? See slander? Как же? А вот это. Пострадавший отделался легким испугом. As. And hear it. The victim got off light. Не понимаю. I do not understand. Остап ласково посмотрел на редактора и на стул. Остап tenderly looked at the editor and on a chair. Стану я пугаться какого-то там извозчика. Опозорили перед всем миром. Опровержение нужно. I will begin to be frightened carrier any there. Dishonored before the whole world. The denial is necessary. Вот что. Hear that. Гражданин. Citizen. Сказал редактор. The editor told. Никто вас не позорил. Anybody did not dishonor you. И по таким пустяковым вопросам мы опровержения не даем. And on such trifling questions we do not give denials. Ну? Well. Все равно. All the same. Я так этого дела не оставлю. I so will not leave this business. Говорил Остап. Остап spoke. Покидая кабинет. Leaving an office. Он уже увидел все. He already saw everything. Что ему было нужно. That it was necessary for it. Глава 27. Замечательная допровская корзинка. Chapter 27. Remarkable Dopravsky Basket. Старгородское отделение эфемерного меча и орала вместе с молодцами из быстрого, пока выстроилась в длиннейшую очередь у мучного лабаза хлебопродукта. Stargorodsky office ephemeral sword also shouted together with good fellows from Bystrupak. It was built in the longest turn at a flour warehouse of bakery. Прохожие останавливались. Passers-by stopped. Куда очередь стоит? Спрашивали граждане. Where the turn costs? Citizens asked. В нудной очереди. In tiresome turn. Стоящие у магазина. Standing at shop. Всегда есть один человек. Always there is one person. Словоохотливость которого тем больше. Which garrulity the is more. Чем дальше он стоит от магазинных дверей. Then further it costs from store doors. А дальше всех стоял Полесов. And further all there was Polsov. Дожили. Lived. Говорил брандмейстер. The brandmeister spoke. Скоро все на жмых перейдем. Soon everything to an oil cake we will pass. В 19-м году это лучше было. In the 19th year and that was better. Муки в городе на 4 дня. Torments in the city for 4 days. Граждане недоверчиво подкручивали усы. Citizens mistrustfully tightened up mustaches. Вступали с Полосовым в спор и ссылались на Старгородскую правду. Got into with strip dispute and referred to the Stargorodsky truth. Доказав Полесову. Having proved Polsova. Как дважды два. Четыре. As clear as a day. Four. Что муки в городе сколько угодно и что нечего устраивать панику. That torments in the city as much as necessary, also that there is nothing to arrange a panic. Граждане бежали домой. Citizens ran home. Брали все наличные деньги и took all cash and присоединялись к мучной очереди. Joined flour turn. Молодцы из быстрого пока. Good fellows from Bystrupak. Закупив всю муку в лабазе. Having bought all flour in a warehouse. Перешли на бакалею и образовали чайно-сахарную очередь. Passed to groceries and form tea and sugar turn. В 3 дня Старгород был охвачен продовольственным и товарным кризисом. In 3 days Stargorod was captured by food and commodity crisis. Представители кооперации и госторговли предложили. Representatives of cooperation and state trade offered. До прибытия находящегося в пути продовольствия. Before arrival of the en route food. Ограничить отпуск товаров в одни руки по фунту сахара и по 5 фунтов муки. To limit holiday of the goods per customer on pound of sugar and on 5 pounds of a flour. На другой день было изобретено противоядие. Antidote was the next day invented. Первым в очереди за сахаром стоял Алхин. Алхин stood the first in line for sugar. За ним, его жена Сашхин. Behind it, his wife Sashkin. Паша Эмильевич. Паша Эмильевич. 4 Яковлевич и все 15 презреваемых старушек в туальденоровых нарядах. 4 Яковлевич and all 15 презреваемые old women in туальденорови dresses. Выкачав из магазина Старгика полпуда сахару. Having extorted from half-pood Stargico's shop to sugar. Алхин увел свою очередь в другой кооператив. Алхин withdrew the turn in other cooperative. Кляня по дороге Пашу Эмильевича. Cursing on Pasha Emilievich Road. Который успел слопать отпущенный на его долю фунт сахарного песку. Which managed to devour the pound released on its share sugar to sand. Паша сыпал сахар горкой на ладони и отправлял в свою широкую пасть. The Pasha strewed sugar a hill on a palm and sent in the wide mouth. Алхин хлопотал целый день. Алхин strove the whole day. Во избежание усушки и раструски он изъял Пашу Эмильевича из очереди и приспособил его для перетаскивания скупленного на привозной рынок. In order to avoid shrinkage and раструски, it withdrew the Pasha Emilievich from turn and adapted it for dragging bought up on the imported market. Там Алхин застенчиво перепродавал в частной лавочке добытый сахар. There Алхин timidly resold in private shops extracted sugar, муку, flour, чай и маркизет, tea and marquesate. Полисов стоял в очередях главным образом из принципа. Policies stood in turns mainly from a principle. Денег у него не было. Money at it was not. И купить он все равно ничего не мог. And buy it all the same could nothing. Он кочевал из очереди в очередь. It wandered from turn in turn. Прислушивался к разговорам. Listened to conversations. Делал едкие замечания. Did caustic remarks. Многозначительно задирал брови и пророчествовал. Significantly lifted up eyebrows and prophesied. Следствием его недомолвок было то, consequence of its half-words was that, что город наполнили слухи о приезде какой-то с мечи и Урала подпольной организации. That the city was filled by hearings about arrival any about swords and the Urals the underground organization. Губернатор Дядьев заработал в один день 10 тысяч. Governor Dyadiev earned 10,000 in one day. Сколько заработал председатель биржевого комитета Кислярский? How many the chairman of exchange committee Кислярский earned? Не знала даже его жена. The wife did not know even it. Мысль о том, thought on that, что он принадлежит к тайному обществу, that it belongs to secret society, не давала Кислярскому покоя. Did not give Кислярский rest. Шедшие по городу слухи испугали его в конец. Hearings going on the city frightened him completely. Проведя бессонную ночь, having spent sleepless night, председатель биржевого комитета решил, the chairman of exchange committee solved, что только чистосердечное признание может сократить ему срок пребывания в тюрьме. That only frank recognition can reduce to a term of stay in prison. Слушай. Listen. Генриетта. Генриетта. Сказал он жене. He told to the wife. Пора уже переносить мануфактуру к Шурину. It is time to transfer already a manufactory to the brother-in-law. А что? And that. Разве придут? Спросила Генриетта Кислярская. Unless will come? Генриетта Кислярская asked. Могут прийти. Can come. Раз в стране нет свободы торговли. Time in the country is not present freedom trade. То должен же я когда-нибудь сесть. That I should sit down sometime. Так что, so, уже приготовить белье. Несчастная моя жизнь. Вечно носить передачу. Already to prepare linen? Unfortunate my life. Eternally to carry transfer. И почему ты не пойдешь в советские служащие? Ведь Шурин состоит членом профсоюза. And why you will not go in the Soviet employees? After all, the brother-in-law consists the member of trade union. И ничего. А этому обязательно нужно быть красным купцом. And anything. And to it, it is necessary to be the red merchant. Генриетта не знала. Генриетта did not know, что судьба возвела ее мужа в председателя биржевого комитета. That the destiny erected her husband in chairman of exchange committee. Поэтому она была спокойна. Therefore it was quiet. Может быть, perhaps, я не приду ночевать. I will not come to spend the night. Сказал Кислярский. Told Кислярский. Тогда ты завтра приходи с передачей. Then you tomorrow come with transfer. Только, only, пожалуйста, please, не приноси вареников. Do not bring vareniki. Что мне за удовольствие есть холодные вареники? What to me for pleasure there are cold vareniki. Может быть, perhaps, Возьмешь с собой примус? You will take with yourself a kerosene stove? Так тебе и разрешат держать в камере примус. Дай мне мою корзинку. So too you also will allow to keep in the chamber a kerosene stove. Give me my basket. У Кислярского была специальная допровская корзина. At Kislyarsky there was a special Doprovsky basket. Сделанная по особому заказу. Made by the special order. Она была вполне универсальна. It was quite universal. В развернутом виде она представляла кровать. In expanded form it represented a bed. В полуразвернутом – столик. Кроме того, in the semi-developed, a little table. Besides, она заменяла шкаф. В ней были полочки. It replaced a case. In it there were shelves. Крючки и ящики. Hooks and boxes. Жена положила в универсальную корзину холодный ужин и свежее белье. The wife put a cold dinner and fresh linen in a universal basket. Можешь меня не провожать. You cannot see off me. Сказал опытный муж. The skilled husband told. Если придет Рубен за деньгами, if will come Ruben behind money, скажи, tell, что денег нет, that money is not present. До свидания, Рубен не может подождать. Goodbye. Ruben can wait. И Кислярский степенно вышел на улицу, and Kislyarsky sedately went out of doors, держа за ручку допровскую корзинку, holding for the handle a Doprovsky basket. Куда вы? Where you? Гражданин Кислярский. Окликнул Полисов. Citizen Kislyarsky? Called policies. Он стоял у телеграфного столба и криками подбадривал рабочего связи. It stood at a cable column and shouts encouraged the worker of communication. Который, which, цепляясь железными когтями за столб, clinging iron claws to a column, подбирался к изоляторам, stole up to insulators. Иду сознаваться. I go to confess. Ответил Кислярский. Answered Kislyarsky. В чем? In what? В мече и орали. In a sword also shouted. Виктор Михайлович лишился языка. Victor Mikhailovich lost the tongue. А Кислярский. And Kislyarsky. Выставив вперед свой яйцевидный животик. Having exposed forward the яйцевидный tummy. Опоясанный широким дачным поясом с накладным карманчиком для часов. Surrounded with a wide country belt with an unprofitable pocket for hours. Неторопливо пошел в ГУ-прокуратуру. Slowly went in. ГУ-прокуратуру. Виктор Михайлович захлопал крыльями и улетел к Дядьеву. Victor Mikhailovich began to clap wings and departed to Dyadyev. Кислярский провокатор, закричал брандмейстер. Kislyarsky provocator. The brandmeister cried. Только что пошел доносить. Just went to inform. Его еще видно. It's still, it is visible. Как? И корзинка при нем. Ужаснулся Старгородский губернатор. How? And a basket at it? The Stargorodsky governor was terrified. При нем. At it. Дядьев поцеловал жену. Dyadyev kissed the wife. Крикнул. Shouted. Что если придет Рубен? That if will come Ruben? Денег ему не давать. Money to it not to give. И стремглав выбежал на улицу. And headlong ran out on the street. Виктор Михайлович завертелся. Victor Mikhailovich was started turning. Застонал. Moaned. Словно курица. As if chicken. Снесшее яйцо. Taken down egg. И побежал к Владе с Никишей. Also ran to Vlad with Nikisha. Между тем гражданин Кислярский. Meanwhile citizen Kislyarsky. Медленно прогуливаясь. Slowly walking. Приближался к ГУ-прокуратуре. Came nearer to. ГУ-прокуратуре. По дороге он встретил Рубенса и долго с ним говорил. On the road he met Rubens and long with it spoke. А как же деньги? Спросил Рубене. And how money? Asked Ruben. За деньгами придете к жене. Behind money will come to the wife. А почему вы с корзинкой? Подозрительно осведомился Рубене. And why you with a basket? Suspiciously inquired Ruben. Иду в баню. I go to a bath. Ну? Well. Желаю вам легкого пара. I wish you some light steam. Потом Кислярский зашел в кондитерскую СПО. Then Kislyarsky came into confectionery SSPO. Бывшую бонбон де Варсави. Being bonbon de Varsavi. Выкушал стакан кофе и съел слоеный пирожок. Ate a glass of coffee and ate a puff pie. Пора было идти каяться. It was time to go to repent. Председатель биржевого комитета вступил в приемную ГУ прокуратуры. The chairman of exchange committee entered a reception. ГУ прокуратуры. Там было пусто. There it was empty. Кислярский подошел к двери. The Кислярский approached to the door, на которой было написано «губернский прокурор», on which it was written «provincial prosecutor», и вежливо постучал, and politely knocked. «Можно», — ответил хорошо знакомый Кислярскому голос. «It is possible», — the voice answered well-familiar Кислярский. Кислярский вошел и в изумлении остановился. The Кислярский entered and in amazement stopped. Его яйцевидный животик сразу же опал и сморщился. His yeast-seventy tummy fell down at once and was wrinkled. Как финик. As date. То, that, что он увидел, that he saw, было полной для него неожиданностью. Was full surprise for it. Письменный стол. Desk. За которым сидел прокурор. At which the prosecutor sat. Окружали члены могучей организации меча и орала. Members of the mighty organization a sword surrounded and shouted. Судя по их жестам и плаксивым голосам. Judging by their gestures and whining voices. Они сознавались во всем. They confessed to everything. Вот он. Hear it. Воскликнул Дядьев. Дядьев exclaimed. Самый главный октябрист. Most important октябрист. Во-первых. First. Сказал Кислярский. Told Кислярский. Ставя на пол допровскую корзинку и приближаясь к столу. Putting on a floor допровский basket and coming nearer to a table. Во-первых. Во-первых. Я не октябрист. I am not an октябрист. Затем я всегда сочувствовал советской власти. Then I always sympathized with the Soviet power. А в-третьих? And thirdly. Главный это не я. Main it not I. А товарищ Чарушников. And companion Чарушников. Адрес которого? Which address? Красноармейская. Закричал Дядьев. Red Army. Дядьев cried. Номер три. Хором сообщили Владя и Никиша. Number three. Chorus reported Vladia and Nikesh. Во двор и налево. In a yard and on the left. Добавил Виктор Михайлович. Виктор Мклавич added. Я могу показать. I can show. Через 20 минут привезли Чарушникова. In 20 minutes brought Чарушников. Который прежде всего заявил. Which first of all declared. Что никого из присутствующих в кабинете никогда в жизни не видел. That anybody from present at an office never in life saw. Вслед за этим. After this. Не сделав никакого перерыва. Without having made any break. Чарушников донес на Елену Станиславовну. Чарушников informed on Elena Stanislavovna. Только в камере. Only in the chamber. Переменив белье и растянувшись на допровской корзинке. Having changed linen and having stretched on a Dobrovsky basket. Председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно. The chairman of exchange committee felt easily and quietly. Мадам Грицацуева-Бендер за время кризиса успела запастись пищевыми продуктами и товарами для своей ловчонки по меньшей мере на 4 месяца. Madam of Грицацуева-Бендер during crisis managed to be reserved by foodstuff and the goods for the shop at least for 4 months. Успокоившись. Having calmed down, она снова загрустила о молодом супруге. She again became sad for the young spouse, томящимся на заседаниях малого совнаркома, pining at meetings of small council of people's commissars. Визит к гадалке не внес успокоения. Visit to the fortune teller did not bring calm. Елена Станиславовна. Elena Stanislavovna. Встревоженная исчезновением всего Старгородского ареопага. Disturbed by disappearance of all Stargorodsky Areopagus. Метала карты с возмутительной небрежностью. Threw cards with shocking negligence. Карты возвещали то конец мира. Cards announced that the end of the world. То прибавку к жалованию. That an increase to a salary. То свидание с мужем в казенном доме в присутствии недоброжелателя. Пикового короля. That appointment to the husband in the state house in the presence of the ill-wisher. The Peak King. Да и самое гадание кончилось как-то странно. And the guessing came to an end somehow strange. Пришли агенты, пиковые короли, и увели прорицательницу в казенный дом. Agents, Peak Kings came, and withdrew the prophet in the state house. К прокурору. To the prosecutor. Оставшись наедине с попугаем. Having remained alone with a parrot. Вдовица в смятении собралась было уходить. The vdovitsa in confusion gathered was to leave. Как вдруг попугай ударил клювом в клетку и первый раз в жизни заговорил человечьим голосом. As suddenly the parrot struck with a beak in a cage and for the first time started talking a human voice. «Дожились», — сказал он сардонически. «Were lived», he told sardonically. Накрыл голову крылом и выдернул из подмышки перышко. Covered the head with a wing and pulled out from an armpit a plumelet. Мадам Грицацуева Бендер в страхе кинулась к дверям. Madam of Grizatsuiva Bendry in fear rushed to doors. Вдогонку ей полилась горячая. After to it poured down hot. Сбивчивая речь. Confused speech. Древняя птица была так поражена визитом агентов и уводом хозяйки в казенный дом. The ancient bird was so struck with visit of agents and withdrawal of the hostess to the state house, что начала выкрикивать все знакомые ей слова. That started to cry out everything words familiar to it. Наибольшее место в ее репертуаре занимал Виктор Михайлович Полесов. The greatest place in its repertoire was occupied by Viktor Mikhailovich Polsov. При наличии отсутствия. In the presence of absence. Раздраженно сказала птица. It is angry, the bird told. И, and, повернувшись на жердочке вниз головой, having turned on a pole head first, подмигнула глазом застывшей у двери вдове, winked an eye at the widow who has stiffened at a door, как бы говоря, ну, as though speaking, well, как вам это понравится, as it will be pleasant to you, вдовица, вдовица, мать моя, простонала Грицацуева, my mother, Грицацуева moaned. В каком полку служили? Спросил попугай голосом Бендера. In what regiment served? The parrot Bender's voice asked. Кра-эр-эр-рах. Европа нам поможет. Кра-ра-ра-рак. Europe will help us. После бегства вдовы попугай оправил на себе манишку и сказал те слова. After flight of the widow, the parrot put in order on itself a shirt front and told those words, которые у него безуспешно пытались вырвать люди в течение 30 лет. Which had it people within 30 years unsuccessfully tried to pull out. Попка дурак. Buttocks fool. Вдова бежала по улице и голосила. The widow ran down the street and wailed. А дома ее ждал вертлявый старичок. And the house it was waited by the restless old man. Это был Варфоломеич. It was Варфоломеек. По объявлению. According to the announcement. Сказал Варфоломеич. Варфоломеек told. 2 часа жду. 2 hours wait. Барышня. Young lady. Тяжелое копыто предчувствия ударило Грицацуеву в сердце. The heavy hoof of a presentiment hit Грицацуева in heart. Ох, запела вдова. Oh, the widow started singing. Истомилась душенька. The dear was exhausted. От вас. From you. Кажется. It seems. Ушел гражданин Бендер. Вы объявление давали. The citizen of Bendery left. You gave the announcement? Вдова упала на мешки с мукой. The widow fell to bags with a flour. Какие у вас организмы слабые? What organisms at you weak? Сладко сказал Варфоломеич. Варфоломеек with pleasure told. Я бы хотел с первоначалу насчет вознаграждения уяснить себе. I would like. С первоначалу. To understand about compensation to myself. Ох. Oh. Точка. Все берите. Ничего мне теперь не жалко. Причитала чувствительная вдова. Everything take. Anything now it is not a pity to me, the sensitive widow lamented. Так вот. So here, page. Мне известно пребывание сыночка вашего о. I know stay of the sonny of your lake. Бендера. Bender. Какое вознаграждение будет? What compensation will be? Все берите, повторила вдова. Everything take. The widow repeated. 20 рублей. 20 rubles. Сухой сказал Варфоломеич. Варфоломеек chilly told. Вдова поднялась с мешков. The widow rose from bags. Она была замарана мукой. It was dirtied by a flour. Запорошенные ресницы усиленно моргали. The powdered eyelashes strenuously blinked. Сколько? Переспросила она. How many? She asked again. 15 рублей. 15 rubles. Спустил цену Варфоломеич. Варфоломеек lowered the price. Он чуял. It felt. Что и 3 рубля вырвать у несчастной женщины будет трудно. As 3 rubles will pull out at the unfortunate woman difficultly. Попирая ногами кули. Trampling on feet a sack. Вдова наступала на старичка. The widow attacked the old man. Призывала в свидетели небесную силу и с ее помощью добилась твердой цены. Called in witnesses heavenly force and with its help achieved the firm price. Ну что ж. Well. Бог с вами. God with you. Пусть 5 рублей будет. Let 5 rubles will be. Только деньги попрошу вперед. Only money I will ask forward. У меня такое правило. I have such rule. Варфоломеич достал из записной книжечки 2 газетных вырезки. Варфоломея got two newspaper cuttings from a notebook, не выпуская их из рук, without letting them go, стал читать, began to read. Вот извольте посмотреть по порядку. Here desire to look one after another. Вы писали? You wrote. Значит, умоляю. Ушел из дому товарищ Бендер. Зеленый костюм. Means, I beg. The companion of Bender. A green suit left from the house. Желтые ботинки. Yellow boots. Голубой жилет. Правильно ведь? Это Старгородская правда. Blue waistcoat. It is correct after all. It the Stargorodsky truth. Значит. Means. А вот что пишут про сыночка вашего в столичных газетах. And hear that write about your sonny in capital newspapers. Вот. Попал под лошадь. Да вы не убивайтесь. Here. Got under a horse. Yes, you be not killed. Мадамочка. Мадамочка. Дальше слушайте. Попал под лошадь. Да жив. Listen. Got under a horse. Yes, it is live further. Жив. Говорю вам. It is live. I speak to you. Жив. It is live. Не чтоб я за покойника деньги брал бы. Так вот, попал под лошадь. Would take something for the dead man. And so, got under a horse. Вчера на площади Сверлова попал под лошадь извозчика номер 8974 гражданину. Yesterday on Sverdlov Square the citizen of the late got under a horse of the carrier number 8974. Бендер. Бендери. Пострадавший отделался легким испугом. Так вот. The victim got off light. And so. Эти документики я вам предоставляю. These. Документики. I provide to you. А вы мне денежки вперед. And you to me money forward. У меня уж такое правило. I have such rule. Вдова с плачем отдала деньги. The widow with weak cry gave money. Муж. Husband. Ее милый муж в желтых ботинках лежал на далекой московской земле. Her dear husband in yellow boots lay on the far Moscow earth. И огнедышащая извозчичья лошадь била копытом по его голубой гарусной груди. And fire spitting. Извозчичья. The horse beat a hoof on his blue worsted breast. Чуткая душа Варфоломеича удовлетворилась приличным вознаграждением. Варфоломеич's sensitive soul was satisfied with decent compensation. Он ушел. It left. Объяснив вдове. Having explained to the widow. Что дополнительные следы ее мужа безусловно найдутся в редакции газеты «Станок». That additional traces of her husband certainly will be in Stanek newspaper editorial office. Где уж? Where? Конечно. Certainly. Все на свете известно. In total on light it is known. Письмо отца Федора. Letter of Father Fyodor. Писанное в Ростове. Written in Rostov. В Водогрейне Млечный Путь. In. Водогрейне. Milky Way. Жене своей в уездный город. And to the wife to the district city of N. Милая моя котя. Новое огорчение постигло меня. My dear Katya. The new chagrin comprehended me. Но об этом после. But about this ambassador. Деньги получил вполне своевременно. Money received quite in due time. За что тебя сердечно благодарю. For what you warmly I thank. По приезде в Ростов сейчас же побежал по адресу. After arrival to Rostov now ran to the address. Новороссцемент. Весьма большое учреждение. Новороссцемент. Very big establishment. Никто там инженера Брунца и не знал. Anybody there Brunza also did not know the engineer. Я уже было совсем отчаялся. I already was absolutely despaired. Но меня надоумили. But me wised up. Идите. Go. Говорят. Speak. В личный стол. In a personal table. Пошел. Went. Да. Yes. Сказали мне. Told to me. Служил у нас такой. Served at a such. Ответственную работу исполнял. Responsible work executed. Только. Only. Говорят. Speak. В прошлом году он от нас ушел. Last year it from us left. Переманили его в Баку. Enticed it in Baku. На службу в Азнефть. On service in Azneft. По делу техники безопасности. On a safety trick. Ну. Well. Голубушка моя. My dear washing. Не так кратко мое путешествие. My travel is not so short. Как мы думали. As we thought. Ты пишешь. You write. Что деньги на исходе. That money on an outcome. Ничего не поделаешь. There's nothing to be done. Катерина Александровна. Katerina Alexandrovna. Конца ждать недолго. For the end to wait not for long. Вооружись терпением и... Arm with patience and... Помолись Богу. Pray to God. Продай мой диагоналевый студенческий мундир. Sell my diagonal student's uniform. И не такие еще придется нести расходы. And not such still it is necessary to incur expenses. Будь готова ко всему. Be ready to everything. Дороговизна в Ростове ужасная. High cost in Rostov the awful. За номер в гостинице уплатил 2 рубля. For a hotel accommodation paid 2 rubles. 25к. 25. To. До Баку денег хватит. To Baku of money will suffice. Оттуда. From there. В случае удачи. In case of success. Телеграфирую. I cable. Погода здесь жаркая. Weather's here the hot. Пальто ношу на руке. Coat I wear on a hand. В номере боюсь оставить, того и гляди украдут. In number I am afraid to leave. That and look will steal. Народ здесь бедовый. People here the mischievous. Не нравится мне город Ростов. The city of Rostov is not pleasant to me. По количеству народонаселения и по своему географическому положению он значительно уступает Харькову. By quantity of the population and on the geographical position it considerably concedes to Kharkiv. Но ничего. But anything. Матушка. Mother. Бог даст. God willing. И в Москву вместе съездим. And to Moscow together we will go. Посмотришь тогда, совсем западноевропейский город. You will look then, absolutely West European city. А потом заживем в Самаре. And then we will heal in Samara. Возле своего заводика. Near the. Заводика. Не приехал ли назад Воробьянинов? Где-то он теперь рыщет, столуется ли еще и Стегнев, как моя ряса после чистки. Во всех знакомых поддерживая уверенность. There arrived back Vorobyaninov? Somewhere it now. Рыщет. Whether Yevstynyov boards still? How my cassock after cleaning? In all acquaintances support confidence. Будто я нахожусь у одра тетеньки. As if I am at a bed of the auntie. Гуленьке напиши тоже. To Гюнка write the same. Да. Совсем было позабыл рассказать тебе про страшный случай. Yes. Absolutely was forgot to tell you about a terrible case. Происшедший со мной сегодня. Occurred to me today. Любуюсь тихим доном. Admiring the quiet dawn. Стоял я у моста и возмечтал о нашем будущем достатке. There was I at the bridge and dreamed of our future prosperity. Тут поднялся ветер и унес в реку картузик брата твоего. Here the wind rose and carried away to the river. Картузик. Your brother. Булочника. Baker. Только я его и видел. Only I also saw it. Пришлось пойти на новый расход. Купить английское кепи за 2 рубля. It was necessary to go on a new expense, to buy an English cappy for 2 rubles. 50к. 50. To. Брату твоему. To your brother. Булочнику. To the baker. Ничего о случившемся не рассказывай. Anything about happened do not tell. Убеди его. Convince him. Что я в Воронеже. That I in Voronezh. Плохо вот с бельем приходится. Badly here with linen it is necessary. Вечером стираю. I erase in the evening. А если не высохнет? And if will not dry. Утром надеваю влажное. I put on the damp in the morning. При теперешней жаре это даже приятно. At a present heat it even is pleasant. Целую тебя и обнимаю. I kiss you and I embrace. Твой вечно муж Федя. Yours eternally husband Fedya.